Но царевич не остался в Вене. Это было бы во всех отношениях неудобно. Ему был предложен в качестве места жительства замок Эренберг в Тироле. Алексей приехал туда 7 декабря, когда Петр прибыл в Амстердам. В начале мая следующего года царь доехал до Парижа, а его сын предпочел сменить Тироль на неаполитанский замок Сент-Эльмо. Никаких попыток переговоров с ним не предпринималось. Со стороны русского двора — нет. Тем не менее, посланники русского царя разыскали царевича. Но это произошло уже поздней осенью, когда царский кортеж вернулся в Петербург. До сих пор остается загадкой, что могло убедить наследника в личной безопасности и какие соблазны побудили его принять предложение о возвращении. А если предположить самое невероятное — любовницу? Что вы имеете в виду, милорд? Ее желание. Но сама она то ли шведка, то ли чухонка, во всяком случае пленная. Или подкуп. Очень возможно, что это близко к истине. Среди обещаний, данных царевичу от лица отца, фигурировало и разрешение жениться на Ефросинье, но только после пересечения русской границы. Настораживающие условия. Но почему же? Речь шла якобы о желании скрыть это событие от европейских держав и не придавать ему ненужной огласки. Царевич же был заинтересован только в браке как таковом. Так или иначе, царевич после столь удачного бегства доставлен в Россию. Известно ли что-нибудь о его дальнейшей судьбе? Ничего. Он в Петербурге? По всей вероятности, в Москве. В заключении? Скорее, под домашним арестом. Виделся с царем. По сведениям, которыми располагает наш министр, еще нет. Так что же, следствие, суд, монастырь? При всех обстоятельствах жизнь без той, с которой он совершил побег. И Ефросинья первой была удалена от царевича. Арестована? Просто исчезла. Митава. Замок герцогини Курлянской. Герцогиня Курлянская Анна Иоанна и Бестужев-Рюмин. Батюшки светы, страсти, страсти-то какие! Убили царевича, убили! Отец родной сына жизни решил. Да как же это случилось, Петр Михайлович, батюшка? Ты толком-то расскажи, не томи. Подумать страшно. А все это змея, императрица-то ваша. Замолчи, Анна Иоанна, сейчас замолчи. Жизнь, что ли, надоела, что надрываешься на весь дом? Помереть дело нехитрое, да какой смертью, а ты себе никак пострашнее ищешь. Да у себя же мы, Петр Михайлович, кто здесь доносить-то будет? Найдутся, матушка, охотники. На такое дело завсегда найдутся, не бойся. На крылышках в Петербург полетят, оглянуться не успеешь. А уж там будешь, где братец твой двоюродный. Царствие ему небесное, до прощения грехов, коли виноват в чем был. Ладно, ладно, молчу уж. Только скажи, про что посланник-то толковал? А чего сказывал, сама знаешь. Улестил Толстой царевича, из неаполитанских земель обратно привез. Не иначе околдовал проклятый. Иначе как бы своей волей Алешка в петлю полез. Быть же такого не могло. Не для того из России бежал. А колдовал, говоришь? Да колдовство-то здесь не хитрое. Жить-то и в неаполитанских землях надобно. Есть, пить, крышу над головой иметь. А за все то деньги платят, большие деньги. Ну, взял с собой царевич, что-ни-что. Так ведь таким запасом конец быстрехонько приходит. А зять-то его, император римской, что ж, и помочь не мог? Больно много тебе-то, государыня, родственнички помогают. Мать родная по ошибке рубля лишнего не передаст, а тут зять. Да и у зятя свой расчет. Ему с царем ссориться не с руки. Ну и что же вышло? А то и вышло, что рано или поздно домой ворочаться надо. Вернуться-то вернулся. Тут за ним голубчиком ворота кованые и захлопнулись. Сиди, молодец, думай. Судьбы своей дожидайся. А какая судьба тебе уготована? Про то один гнев государский знает».